Просьба Джеху Тимиса. Поздний час, когда лавка у Серхета обычно пустует, неожиданно заявился, как бы вы думали, кто? Сам Джеху Тимис, начальник воятелей, любимец его величества. Зашел один, без друзей, в этот очень поздний час. Первейший закон лавочника — ничему не удивляться. Мало ли кому вздумается забрести к нему. В лавке вкусная еда, здесь красивейшие девушки, здесь каждого почитают. Здесь внимание, услужливость крайняя. Неважно, что сменилась в городе первая стража. Неважно, что звезды устало светят. Небесное вращение идет своим чередом, земная жизнь — своим. Что же до Усерхета, он может вовсе не спать. Прикорнет на час и отдохнул. Так он провел всю жизнь и достиг уважения, некоторого богатства, собственными трудами и стараниями. И голова у него своя, он всегда думает ею, без посторонней помощи. Лавочник встретил воятеля радушно, то горбясь в поклоне, то выпрямляясь в улыбке. «Я работал целый день», — сказал Джеху Тимис. «Я работал, и глаза мои не видели ничего, кроме камня. Даже не заметил, как ушли мои помощники». «Разве они не простились с тобой?» «Возможно, я ничего не слышал». «Как это так?» Лавочник был изумлен. «Как это человек может ничего не слышать и ничего не видеть, погруженный в работу? Разве так работают?» «Всякое бывает, Усерхет. Вот иду и думаю. Зайду-ка в лавку. Может, найдется кусочек гуся у доброго хозяина». Лавочник усадил Джеху Тимиса. В лавке было совсем пусто, если не считать некоего мужчину, доедавшего ужин. То был рослый средних лет человек, на вид крепыш, на вид самый обыкновенный крестьянин, который месит грязь на поле своем, под палящими лучами, обвязав голову льняным платком. И месит, и месит, и месит грязь. Откуда этот усталый с дороги и не успевший помыться крестьянин? Джеху Тимис, признаться, рассчитывал, что нынче в это позднее время сумеет поговорить с Усерхетом с глазу на глаз. Лавочник сообразил, в чем дело. Его профессия явная и тайная научила его читать в душах, догадываться о большом по незначительным признакам, увидеть то, что неведомо другим. И он поспешил с разъяснениями. «Досточтимый Джеху Тимис, этот человек, поедающий мясо с превеликим удовольствием, мой родственник, он живет в Хесепе-Эмсух. У него там небольшой надел земли. Зовут его Ипи». «Ипи?» «Да, так же, как начальника царских покоев. Однако этот Ипи живет много хуже того Ипи». «Наверное, Усерхет, наверное», — согласился воятель. «Да что я говорю, этот Ипи ест глину и песок». «Возможно, Усерхет, возможно». «Да что я говорю, Джеху Тимис? Этот Ипи спит на соломе, и блохи пьют из него кровь и зимой, и летом. А тот царский Ипи не знает, что такое блоха, ездит ли на ней верхом или же охотится за нею в камышах». «Пожалуй, это так, пожалуй». «Да что я говорю, Джеху Тимис? Этот Ипи привык слушать музыку своего живота, а тот Ипи услаждает слух свой только арфой, только флейтой, только пением голосистых певцов и певиц». «Все может быть, Усерхет». Лавочник не на шутку распалился. Он сжал кулаки, жилы на шее его вздулись. Пот выступил от напряжения у него на лбу. «Да что я говорю, Джеху Тимис, не только этот Ипи, а вся его семья ест грязь и молотый камень, который стачивает зубы. А тот Ипи угощает свою семью дикой уткой, куропаткой и мясом домашней птицы». Джеху Тимис молчал. «Да что я говорю? Смотри, сколько детей у этого Ипи!» И лавочник начал счет. «Уа, Сон, Химет, Аф, Туа, Сас, Сехев». «Сисенну», — подсказал крестьянин. «Да, Сисенну. 8, 8, 8, 8 ртов, 8 желудков. И все хотят есть, хотят хлеба и мяса, и жира». Усерхет обратился к крестьянину. «Ипи, поклонись этому великому господину, который ежедневно видит царя, как ты меня сейчас». Ипи встал, сделал шаг вперед и чуть было не расшиб поклоне лоб. «Великий господин», — сказал он, — «все, что говорил Усерхет, истинная правда. Пять десятилетий я живу на свете. Конечно, это удивительно, что я живу. О чем это говорит? О том, что живу. А еще? О том, что человек – существо препротивное. Он может жить. Он создан только для этого. Набей желудок любым дерьмом, и ты будешь существовать. Мы собираем целый день травы. Всей семьей мы собираем крапиву, мы собираем траву миу и траву уму, мы собираем даже уат-уат, от которой дохнут мухи. «Что это за травы?» — спросил воятель. «Я не слыхал о них ни плохого, ни хорошего». «Но я совсем не о том, господин великий. Если бы твоя милость снизошла на нас, и ты бы выхлопотал для меня пол аруры земли, рядом с моим полем есть такой свободный участок, и мы с семьей кое-как прожили бы свой век, не умерли бы с голоду». Лавочник сказал: «Теперь ты слышал все сам, Джихутимис». Воятель присел на скамью. Он и в самом деле был очень утомлен, а тут еще этот крестьянин, расстроивший в конец своим рассказом. «О, Бог милосердный, какая нищета в этом великом государстве, где чудесные города поднимаются в мгновение ока на голом месте! Как называется твоя деревня, Ипи?» «Моя? Там, где я живу с семьей?» «Да, твоя. Она называется, господин великий, просто «Лягушечий помет». «Как?» «Господин великий, лягушечий помет». Воятель недоверчиво взглянул на лавочника, но тот кивнул. «Да, Джихутимис, так и называется эта деревня, потому что достойна только этого имени. А как еще называть деревню, где жители ее, подобно кротам, живут в земле и гложут землю, сухую и твердую?» «А ты видел, Ипи, лягушечий помет?» «Нет, господин великий. Он что, зеленоватый?» «Не могу знать. А может, коричневый? Наподобие земли?» «Не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Но какое это имеет значение, господин великий?» «Ровно никакого. Мне никогда не приходил в голову лягушечий помет». Крестьянин уселся на свое место, обсосал свои пальцы, испачканные жиром. «Ипи», — сказал Джихутимис, — «я могу изваять тебя в камне или гипсе. Могу подарить тебе глыбу базальта, но я не могу передать тебе ни клочка земли». «А попросить?» — с надеждой спросил крестьянин. «Кого попросить?» «Все равно кого. Его величество, жизнь, здоровье, сила, носителя опахала справа от царя, начальника всех земель. Да мало ли кого. Милости для меня. Только и всего». «Ипи, вся ли твоя деревня голодает?» «Почти вся, господин великий». «Им земля не нужна, твоим соседям?» «Наверное, нужна. Допустим, ты получишь, а они...» Крестьянин задумался. Вернее, не мог уразуметь, при чем он и при чем они. Но вдруг смекнул. «Господин великий, дни моей жизни исчисляются днями, а их — месяцами. Вот и заключи отсюда, кто в самом бедственном положении в деревне лягушечий помет». «Ты?» — крикнул лавочник. «Ты? Я знаю все, я знаю все!» «Наверное, так», — пробормотал удрученный воятель. «Наверное, так». Крестьянин бросился на колени перед Джихутимисом. Воятель попытался поставить его на ноги, но тщетно. Этот костлявый крестьянин оказался очень тяжелым, к тому же сопротивлялся этому. «Господин великий», — продолжал Ипи, чуть не плача, — «скажи мне, ответь мне на мой один вопрос. Почему мы пашущие, возделывающие злаки, вскармливающие скот и посылающие наших детей умирать в далеких походах, должны дохнуть с голоду? Почему нет у нас земли, когда мы без нее не можем? Это все равно, что жреца оставить без жертвенника, сапожника без молотка, рыболова без сетей». «У вас должна быть земля», — сказал воятель. «Это я могу обойтись без земли». это правда», — воскликнул крестьянин. «Наш фараон, жизнь, здоровье, сила, говорил то же самое. Правда, давно говорил, но мы не видим земли, где она?» «Я завтра же навещу его светлость», — Туту пообещал Джихутимис. «Я скажу ему, вот крестьянин Ипи, у него нет земли». «Есть, но очень мало», — поправил его дотошный Ипи. «Есть, но очень мало. Если стою на ней, то уж курице негде ступить». Я все это расскажу его светлости Туту, а потом я зайду сюда и передам его слова Усерхету». Крестьянин достал из дорожной сумки кусок грязного папируса, протянул его воятелю. «Вот здесь все сказано», — это писал наш деревенский писец. «Хорошо, Ипи, я оставлю твою жалобу у себя». Крестьянин бросился целовать воятелю ноги. Смущенный Джихутимис с мольбой смотрел на лавочника, давая понять, что ему неловко, очень тяжело. «Почему же?» — возразил лавочник. «Пускай Ипи и зальет душу. Его не убудет, если поцелует ноги такому великому человеку». Наконец Ипи встал, попятился к столику. Воятель попросил вина для себя и для Ипи. Выпив чарку, Джихутимис сказал лавочнику: «Усерхет, мне надо поговорить с тобой. Я весь внимание. Где же мы поговорим? Здесь же?» Пока они обменялись этими словами, крестьянин исчез. Воятель так и не понял, сам ли Ипи догадался или ему подал знак лавочник. «Усерхет, сядь вот здесь, напротив меня. Так удобнее. Я пришел к тебе неспроста. Я слушаю Джихутимис внимательнее, чем слушает ягненок зов своей матки. Я слушаю тебя так, как слушает прилежный сын наставление отца. Спасибо, Усерхет. Я пришел, чтобы сказать нечто и попросить тебя, чтобы сердце свое обратил к этому делу и сделал добро. Добро для человека, которого люблю, ибо он мне как бы младший брат». «О, Джихутимис!» — воскликнул лавочник. «Мне приятно слышать эти слова, и тебе достаточно выразить желание, чтобы оно было исполнено твоим слугою, ибо нет для меня большей радости, чем служить тебе, великому господину». Джихутимис уподобился камышу, который прислушивается к плесканию разливающейся хапи. «Лавочник чрезмерно предупредителен. Лавочник обещает, не зная, о чем буду просить. Это значит, что разговор будет слишком долгим». «Усерхет», — торжественно начал воятель, — «у меня работает молодой друг по имени Тихотеп. Ты его знаешь, он тебя знает, ты его уважаешь, и он тебя уважает». «Истинно, истинно», — горячо отозвался лавочник. «Я и в самом деле уважаю его, потому что он достоин этого, а гневаться ему на меня не из-за чего. Он аккуратно погашает долги, мне не приходится бегать к судье. Мне не приходится писать жалобы. Тихотеп исправен, и он в сердце моем». «Ладно, уважаемый Усерхет, художник кухни, мастер половника и вертела. Посмотрим, как заговоришь ты после моего предложения. Но, уважаемый воятель, не думай, что имеешь дело с глыбой дикого камня. Мы тоже кое-что понимаем, хотя и не воятели, и не трёмся возле его величества. Выкладывай, выкладывай свои мысли, говори, чего тебе надобно, и мы с тобой хорошенечко поторгуемся. Ведь не приходят же такие великие люди с простым делом. У тебя в лавке служит девушка по имени Сору». «Верно, Джихутимис, верно. Эта девушка из тех, у которых работа горит под руками. Она с детства привычна к работе, но не только. Она обходительная девушка. Все, кто бывает у меня, твердят в один голос: вот истинно прекрасная девушка. Я за нее заплатил кучу золота. Арамейские купцы — большие скряги. У них песка не выпросишь в пустыне». «Ну а ты, господин лавочник, достойный сын Кеми, двоюродный брат Хапи, плоть от плоти торгашей и скупердяев. Мы посмотрим сейчас, сколь широка душа твоя и насколько щедро сердце твое. Так вот, Усерхет, мой друг и брат младший, так и называю Тихотепа, полюбил Сору, и Сору полюбила Тихотепа, тебе хорошо знакомого». Лавочник сделал вид, что крайне удивлен этим сообщением. «Как этот Тихотеп любит эту Сору? Когда это не успели влюбиться, они объяснялись, они переписывались, они сносились через какое-нибудь третье лицо? Ах ты, старый плут, Усерхет, тебе все до конца разжевывать? Тебе, первому своднику в столице, тебе, который содержит лавку ради веселых и продажных девиц? Уважаемый Усерхет», — воятель выдержал довольно большую паузу, потом снова повторил это обращение, снова немножко помолчал. «С этими лавочниками иначе невозможно. Они не только знакомы, они любят друг друга, они не только любят на расстоянии, но не раз и не два виделись друг с другом, и не только виделись, но и возлежали на ложе любви. «Как?» — возмутился Усерхет. «И все это за моей спиной?» «Почему за спиной? На твоих глазах, Усерхет. И к тому же за те самые деньги, которые ты получил». «Я?» «Да, ты. Деньги за ссору». «Именно за ссору. Возможно ли, Джихутимис?» «Не огорчайся, Усерхет, тем более, что слава о твоих девицах прекрасна. Это верно, девушки у меня отменные. Твой вкус приводит всех в восхищение, и это верно». «Они любят друг друга, Усерхет. Тихотеп предлагает серебро и золото, и я надеюсь, что договоримся с тобой». Усерхет принялся длинно и нудно перечислять все достоинства ссору – кулинарные, хозяйственные, рыночные и прочие женские. «Вот насчет женских ты не распространяйся», – перебил его воятель. «Они хорошо известны». «Пожалуй», – согласился Усерхет. «Думаю, что их оценил не один Тихотеп». Джихутимис улыбнулся. «Пожалуй. Если только сам ты случайно не прошел мимо». Лавочник ухмыльнулся. «Прошел или не прошел?» «Джихутимис, для этого я уже стар. А все-таки. У меня своя недурная женская половина. Там одни красавицы, если не считать моей жены. Она стара? К тому же и корява, суха, как пальмовый ствол, сваленный бурей. Но с ней в мире и в дружбе живут остальные красавицы, которых я не пускаю в эту лавку. Они только для меня». «Старая обезьяна, для тебя бы я припас краснозаду из зверинца его величества. Что ты смыслишь в женщинах? Ты получше жарь своих гусей и мясо на вертеле. Вот твое истинное призвание». «Ссору? Наша любимица. Я бы, не задумываясь, продал бы любую другую рабыню. Но ссору я даже не знаю, что тебе и ответить». «Почему не знаешь? Назови плату, я назову свою. И мы на славу поторгуемся». «Сейчас?» — спросил лавочник. «Не сходя с места, прямо вот здесь. В таком случае я принесу вина. Нельзя торговаться без вина. Дело не выгорит». «Тащи вино». В лавке стоял полумрак. Горели всего два светильника, нещадно чадя копотью. Пахло жареной рыбой. Глинобитный пол был мягок, как ковер. От него веяло теплом. Рядом со стеной кто-то храпел. Не очень громко, не на весь дом, а так, довольно терпимо, с мягким присвистом. Лавочник разлил вино, предварительно показав печать на глиняной пробке. Джихутимис прочел. «Лучше вино из вин Ахетатона». Усерхет решил торговаться не на шутку. «Подать такое вино — это кое-что да значит. Боже милосердный, хватило бы времени до утра». Судя по кувшину, разговор предстоит долгий. Усерхет подал фруктов, засахаренных фиников и холодный кусок мяса, такой большой кусок, рассчитанный скорее на льва, чем на человека. «Достаточно было бы одного мяса с вином», — сказал воятель, ища глазами нож. «Всему свое время», — изрек лавочник. «Тоже верно. А кто это храпит, Усерхет? Где? За стеной». Лавочник прислушался, махнул небрежно рукой. «Один купец. Не то из Вавилона, не то из Ниневии. Кажется, из Вавилона. Эти вавилонские, что воробьи, их везде полно. Снуют себе по миру. Ездят, плавают, торгуют, обманывают. Как все, Усерхет, как все», — проговорил воятель и напомнил хозяину, что на столе отсутствует весьма важный предмет — нож.